Орел и шляпка. Удаляясь из пивной, супруги опустили написанные в Россию открытые письма в почтовый ящик, находившийся тут же в первом этаже Эйфелевой башни, и Николай Иванович сказал жене: «Ну, теперь во второй этаж башни. Собирайся, Глафира Семеновна, вон билетная касса». Опять покупка билетов на подъемную машину. Опять хвост. Наконец добрались до кареты и подъемной машины. На этот раз карета была меньше. Глафира Семеновна уже без робости вошла в нее. Свисток, и подъемная машина начала поднимать карету. Пять свисток, и карета остановилась. Супруги вышли из нее. Глафира Семеновна взглянула направо и налево. Перед глазами только железные переплеты башни, окрашенные в рыжеватый красный цвет, а дальше воздух и ничего больше. Глафире Семеновне вдруг сделалось жутко. Она расставила ноги и остановилась, схватив мужа за рукав. «Николай Иванович, страшно! Ей-ей, я чувствую, как башня шатается», — проговорила она. «Да нет же, нет, это одно головное воображение. Ну, пойдем к перилам и посмотрим вниз». «Нет, нет, ни за что на свете. Перил обломится, да еще полетишь чего доброго. Да и что тут смотреть? Взобрались? С нас и довольно. Теперь и спустимся вниз». «Как вниз? Еще два этажа». «Ни за какие ковришки я больше подниматься не стану». «Глаша, как же это, добраться до второго этажа и вдруг...» «Слишком достаточно. Ведь что на втором, то и на третьем этаже, то и на четвертом, только разве что немножко повыше. И тут вокруг небеса и ничего больше, и там вокруг небеса и ничего больше». «Да может быть, там облака». «Ты ведь облака видел на первом этаже и даже писал об них знакомым. Так чего ж тебе? У тебя уже на первом этаже облака о башню задевали». «Так ведь это я так только. Ну, как же не взобраться на самую вершину? Вдруг кто-нибудь спросит». «Рассказывай, что взбирался на самую вершину. Да ты уж и рассказал в письме к Скалкиным, что мы сидим на самой вершине около флага и пьем шампанское. Ну, смотри здесь во втором этаже все, что тебе надо, и давай спускаться вниз». Они подошли к столику, где продавались медали с изображением башни. «Давай хоть пару медалей купим. Все-таки на манер башенных паспортов будет, что, дескать, были на башне», — сказал Николай Иванович и купил две медали. У другого столика купили они также пару моделей Эйфелевой башни, зашли на площадку, где стоявший около телескопа француз в кепи зазывал публику посмотреть на небо, выкрикивая название планеты, созвездий, которые можно видеть в телескоп. Уплатив полфранка, Николай Иванович взглянул в трубу и воскликнул: «Глаша, да тут среди белого дня звезды видно! Вот мы на какой высоте! Ах, непременно нужно будет про это написать кому-нибудь в Петербург!» Заглянула в телескоп и Глафира Семеновна и пробормотала: «Ничего особенного, звезды как звезды». «Да ведь днем, понимаешь ли, днем!» «Стекло так устроено, вот и все». «Воображаю я, что на четвертом этаже. Оттуда в такую трубку, наверное, Лиговку увидать можно и наш дом около Глазового моста. А ну-ка, мусье, наставь на Петербург. Глаш, скажи ему, чтобы он на Петербург трубку наставил». «Вуар Петербург, он пе?» — спросила француза Глафира Семеновна. Тот отрицательно покачал головой и проговорил: «Он, но, мадам, c'est une autre chose». «Нельзя. Говорит, что нельзя», — ответила Глафира Семеновна. «Врет». «Дай франк, мусье, наставь», — протянул Николай Иванович французу деньги. Француз не брал денег. «Ну, труа франк. Не хочешь и труа франк? Тогда зажрался, значит». «Давай скорее вниз спускаться, Николай Иванович», — сказала Глафира Семеновна мужу. «Спустимся вниз и будем искать какой-нибудь ресторан, чтобы позавтракать. Я страшно есть хочу. Пиво-то пили, а есть-то ничего не ели. Да неужто, Глаша, мы не поднимемся на вершину? Нет-нет. Шаг за шагом добрались супруги среди толпы до спускной машины, которая уже сразу спускалась с второго этажа вниз, и встали в хвост, дабы ждать своей очереди. Здесь Николай Иванович опять увидал столик с продающимися почтовыми карточками, не утерпел, купил еще одну карточку и тотчас же написал в Петербург самое хвастливое письмо одному из своих знакомых, Терентьеву. Он писал: «Сидя на вершине Эйфелевой башни, пьем за ваше здоровье. Вокруг нас летают орлы и дикие коршуны и стараются заклевать нас. Ветер ревет и качает башню из стороны в сторону. Сейчас один орел вцепился в шляпку Глафиры Семеновны и хотел сорвать, но я убил его зонтиком. Находимся на такой ужасной высоте, что даже днем звезды на небе видны, хотя теперь солнце. Каждая маленькая звезда кажется здесь аршинов три величины, а луна так больше гостиного двора, и на ней видны люди и разные звери. Спускаемся вниз, потому что уж больше не втерпешь сидеть. Прощайте, будьте здоровы». Письмо это Николай Иванович не прочел жене и сразу опустил его в почтовый ящик. Через четверть часа супруги сидели в карете спускной машины и катились по отвесным рельсам вниз. «Вот спускаться так совсем не страшно», — говорила Глафира Семеновна. «Точь-точь с ледяных гор на Крестовском катишься». «Ах, Глаша, Глаша, какого мы дурака сваляли, что на вершину башни не поднялись!» — вздыхал Николай Иванович. «Ничего не значит. Дома в Петербурге всем будем рассказывать, что около самого флага сидели», — отвечала супруга.